Глава 36. В квартире у Зои и в Дейле было две спальни, и обе выходили окнами на соседний дом и на дорожку, ведущую к подъезду. Андрея заперла все двери и окна, устроилась на кушетке в гостиной, откуда можно было видеть и входную дверь, и окно, положила рядом с собой принесенный из кухни нож и теперь пыталась смотреть телевизор. Но взгляд все время скользил вниз, к ножу. Гладкость и блеск лезвия немного успокаивали. Вдруг раздался стук в дверь, и сердце у нее подскочило и забилось где-то в горле. Она бросила взгляд на часы. 10:45. Андрея устремила испуганный взгляд на дверь, хотя проверяла замок и задвижку уже 10 раз. Заперта. Встала, взяла нож и тихонько подкралась к двери, про себя моля Бога о том, чтобы незваный вечерний гость просто ушел. Снова постучали. Теперь громче. Андрея хотела спросить, кто там, но горло перехватило, и изо рта вырвался только слабый хрип. «Прошу прощения, сэр», — раздался за дверью твердый мужской голос. «Вам помочь?» «Должно быть, это полицейский, который дежурит у входа в дом». Агент Колдуэлл позвонил ей и рассказал, что проверил записи с камеры в спортзале. За ней действительно следил какой-то человек, хоть лицо его на записи и не разглядишь. Агент несколько раз подчеркнул, что всю ночь возле ее дома будут дежурить полицейские. «Сэр», — повторил тот же голос, — «будьте добры отойти от двери». «Я пришел навестить Андрея Бентли», — ответил хрипловатый старческий голос. «Успокойтесь, я не чертов маньяк. Сэр, пожалуйста, отойдите от двери». «Послушайте, юноша, понимаю, вы увлечены своей работой, но...» «Да что ты делаешь, сынок? Убери пушку, это же курам насмех!» Андрея отодвинула засов, отперла и распахнула дверь. Снаружи спиной к ней стоял дед Тейтума с сумкой на плече и аквариумом в руках. Молодой коп в форме с очень неуверенным видом держал его на прицеле. «Все в порядке», — поспешно сказала Андрея. «Я его знаю». «Что я, по-твоему, здесь делаю?» — гневно вопрошал Марвин. «Собираюсь натравить на девушку золотую рыбку?» «Прошу прощения, мисс», — извинился патрульный. «Я увидел, как к двери подходит человек с подозрительными вещами в руках и...» «Мать честная!» «Что такого подозрительного в аквариуме?» Марвин затряс головой. «Может, еще и рыбку арестуешь?» «Благодарю вас, офицер», — улыбнулась Андрея. «Входите, Марвин». Старик просеменил в квартиру, и Андрея закрыла за ним дверь. «Прошу прощения», — сказал Марвин, войдя и поставив на стол аквариум. «Я звонил, но ты не брала трубку?» Андрея вяло кивнула. Действительно, некоторое время назад звонил телефон, но в это время она горько рыдала, и ей было не до светских бесед. «Я обещал внуку присмотреть за тобой», — продолжал Марвин. «Услышал, что у тебя неприятности, и вот пришел. «Спасибо. Вовсе не надо было...» «А зачем вы принесли рыбку?» «Видишь ли, если я собираюсь здесь ночевать, то никак не могу оставить Тимоти наедине с котом. Для кого-то из них это точно плохо кончится. Так что надо было кого-то взять с собой. Либо рыбку, либо кота». Рыбка сопротивлялась не так активно. Марвин поднял руку и показал 3 глубокие царапины на запястье, следы когтей. Затем окинул комнату подозрительным взглядом. «У тебя тут кошек нет?» «Нет». Слабым голосом ответила Андрея. «Вот и отлично». Старик расстегнул куртку и к ужасу Андрея извлек огромный пистолет. «Очень хорошо, что юный коп не заметил», — пробормотал он, кладя оружие на стол рядом с аквариумом. «А где тут у тебя кухня? Я бы сейчас выпил чашечку чаю». «Да и тебе не повредит. Ты белая, как простыня». «Правда, вам совсем не обязательно оставаться здесь на ночь», — ответила Андрея, идя за Марвином на кухню. «За квартирой следит полиция и...» «Чепуха», — отмахнулся тот. «Одной тебе сейчас оставаться нельзя. Не беспокойся, посплю на диване». «Так где у твоей сестры чай?» «Сомневаюсь, что у нее вообще есть чай. Зоуи пьет кофе». «Бывают времена для кофе, а бывают для чая». Марвин начал рыться на нижних полках кухонного шкафа. «Ага, вот. Ты какой пьешь? «Я... очень простой вопрос. Сколько тебе сахара?» «Можно совсем не класть, можно 1 ложку, можно 2, ну а самые-самые смельчаки решаются на 3. 0,5 ложки». «Хм. Осторожный выбор». И, покачав головой, он начал заваривать чай. Андрея оглянулась. Рыбка зависла в воде, разглядывая пистолет так, словно собиралась его схватить. Посреди аквариума торчала пивная бутылка. Рыбка дважды обогнула ее и вновь зависла перед пистолетом. «Это же не золотая рыбка», — сказала Андрея. «А?» — окликнулся Марвин, повернувшись к ней с двумя кружками горячего чая в руках. «Вы сказали, что это золотая рыбка, а это гурами». «По цвету-то золотая?» Он сел за стол, поставил обе кружки и пододвинул одну в ее сторону. «Присаживайся и пей. Тебе сегодня пришлось поволноваться, и горячий сладкий чай сейчас самое оно». Андрея села и отхлебнула чая. Марвин оказался прав. Самое оно. Горячий сладкий чай. И не оставаться одной. Она ощутила, что к глазам снова подступают слезы. «Ну, как тебе чай?» «Хорошо», — прошептала она. «Это потому, что я две ложки сахара положил». Старик многозначительно поиграл кустистыми бровями. Андрея фыркнула, однако смех быстро перешел во всхлип. Марвин неловко похлопал ее по руке. «Теперь-то все хорошо, верно?» «И я тебе обещаю, пока я рядом, этот ублюдок и близко к тебе не подойдет. Веришь мне?» «Верю», — ответила она, тыльной стороной ладони утирая слезы. «А знаешь, чем я сегодня занимался?» «Прыгал с парашютом». «Ну, вещь. Попробуй обязательно. В следующий раз будем прыгать вместе. Минута свободного падения, пока не раскроется полог. Это так мы, парашютисты, называем купол парашюта. И знаешь, совсем не страшно. Дух захватывает, конечно, но от восторга. Джорджетта говорит, я просто создан». Он говорил, а Андрея слушала и кивала, и старалась улыбаться. И в первый раз за сегодняшний день немного расслабилась. Как ни странно, ворчливый старик помог ей почувствовать себя чуточку лучше. Теперь, зная, что, несмотря на все ее возражения, он устроится спать в соседней комнате, она поверила. Сегодня ночью, в конце концов, удастся заснуть.